Глава 35. Виталик ничего не слышал и спал. Негромко хлопнула дверь, и я вернулась в коридор, чтобы закрыть дверь на замок. Вместо того, чтобы лечь спать, пошла в душ. Хотелось смыть с себя все эти касания. Его руки будто до сих пор блуждали по моему телу, без спроса проникая в самые интимные места. Вода лилась прямо на голову, волосы упали на лицо, но мне было плевать. Я просто стояла, как каменное изваяние под струями, которые заливали меня полностью. Слезы смешивались с водой и утекали в водосток. Если они и были, никто их не увидел. Никто не узнает, как мне сейчас больно. Почему больно? Потому что я знаю, почему он поступил со мной так. Он просто мстил за сказанные мной слова про нелюбовь. Потому что мне понравилось. Потому что он прав. Потому что я не хотела это испытывать, но не смогла. Теперь я буду вспоминать, как бы не бежала от себя. Это была измена? Вроде и нет. Я не спала с ним. Я не хотела, чтобы он вынудил меня ощущать это. Но мне понравилось. Я сгорала от этих ласк и плавилась, как воск. Мне было хорошо. Физически, но не морально. Я ощущала себя просто шлюхой. Он заставил меня так себя чувствовать. Он хотел, чтобы было именно так. Чтобы я засомневалась в своем выборе, в решении заключить брак с Виталией, в любви к нему. И я засомневалась. Как я могу любить одного, а сходить с ума по другому? Наверное, так не бывает. Если я получала удовольствие от другого мужчины, значит, я не люблю Виталика. У меня есть к нему чувства, но это вовсе не то, что я испытываю к его бывшему другу, которого он сам однажды привел в наш дом и подписал приговор всем троим. Я не смогу выйти за него после всего этого. Я не готова обманывать. Я не хочу портить ему жизнь. Виталик любит меня и не заслужил обмана и ножа в спину. Я все честно скажу ему и уеду. Вадиму я не нужна. Это все несерьезно. Просто охота за добычей, которая убегает. Даже проверять не стану. Уеду, и все. Пусть мне там плохо. Это мои проблемы. Я не имею права использовать других людей ради решения своих бед. Не маленькая. Разберусь. Сниму комнату и не стану возвращаться к так называемым родителям. Отчим бил и унижал меня 6 лет. Даже окурки пьяный тушил об меня. На коже до сих пор безобразные шрамы. Пусть и со временем побелели. А мать никогда не заступалась. Ни разу. Просто сидела и смотрела. Говорила, что мужчины лучше понимают воспитание детей. Она больше не смогла иметь детей после меня. Роды были тяжелые, поэтому отчим ненавидит меня. Он хотел детей, но мама не смогла ему родить. В этом виновата была я. Да во всем. Что-то сломалось в доме, Алина сломала. По рукам ей надо дать. И давали. Пропала зарплата отчима, Алинка потратила, стерва. И опять я избита ни за что. Нет. Туда я не вернусь ни за что. Но родной город мне дом. Там моя подруга и старенький дедушка, который очень скучает и звонит мне. Может, и к лучшему. Буду почаще видеть дедушку, снимать комнату и скромно жить. Лучше скромно, чем быть постоянно избитой или с нелюбимым. Завтра мне придется поговорить с Виталиком. Деваться некуда. После душа легла рядом с ним, но глаз сомкнуть никак не могла. Лишь на рассвете уснула уже от усталости. Сон был беспокойный, полный Вадима и его ласк. Стыдно вспоминать. Утром кое-как встала, чтобы пойти на работу. В офисе все путало и засыпала на ходу. Бессонная ночь не прошла бесследно. Алла отругала за несобранность и отпустила раньше домой, видимо, ее вовсе не рабочее состояние. На все ее вопросы о том, что со мной, молчала. Ей точно не скажу, что виной всему ее сын, который все же разрушил мои отношения ради забавы. Дома, молча, в полной тишине, просидела в кресле до самого прихода Виталика с очередного собеседования. Только вещи свои собрала. Уже посмотрела расписание автобусов. Завтра уже можно уехать. К чему тянуть? Парень вошел в комнату и позвал меня. «Алин, ты чего?» «Садись, Виталик. Поговорить надо», — ответила я тусклым голосом. Вся эта ситуация за многие месяцы меня уже опустошила. Во мне не было уже никаких эмоций, я просто устала от них обоих. От всех. Он прошел по ковру и сел на диван напротив меня. Я продолжала смотреть в окно невидящим взором, не зная, как начать этот нелегкий разговор. «Что с тобой, лисенок?» — спросил парень, внимательно вглядываясь в меня. «Куда ты вещи собрала?» Я горько усмехнулась. «Никакой я тебе больше не лисенок. Сейчас ты меня возненавидишь. А спасибо можешь передать своему другу, черт бы его побрал. Будь проклят этот день, когда он переступил порог этой квартиры. Виталь», — повернулась к нему, — «свадьбы не будет. Я уезжаю».